Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие святителя Григория Неокесарийского. Святой Григорий происходил из города Неокесарии от родителей язычников. Ознакомившись с евангельским учением, он немедленно стал последователем его и, приняв крещение, старался жить по заповедям Христа. В чистоте и нестяжательности отказался от мирской суеты, богатств и славы. Отказавшись от угождения плоти, Григорий пребывал в великом воздержании и оберегал чистоту своего девства так строго, что в течение всей жизни от чрева матери до кончины не познал плотского греха и сохранил себя от скверны, чтобы быть угодным единому Богу. Когда он, будучи еще юношей, изучал в Александрии философию и врачебное искусство вместе с юношами из многих стран, то его целомудренная и непорочная жизнь возбудила ненависть его сверстников. Будучи порабощены страстями, они жили нечисто, как было в обычае у язычников. А святой Григорий, как юноша христианский, уклонялся от этого пагубного пути. Многие знали о его непорочной жизни, и за это многие достойные граждане его весьма почитали. Сверстники же, будучи не в состоянии смотреть на человека, который превосходил их чистотой жизни, замыслили распространить о нем дурной слух и тем помрачить его доброе имя. Они научили одну блудницу, чтобы она оклеветала неповинного юношу. Однажды, когда святой на виду всех беседовал с философами и учителями, блудница подошла к нему, бесстыдно прося у него должной платы за будто бы совершенный с ней плотский грех. Это слышали все и удивились. Одни соблазнились, считая это за истину, а другие, зная Григория, не верили словам бесстыдной блудницы и отгоняли ее. Она же, громко крича, докучала святому, чтобы он отдал плату за совершенное любодеяние. Святой Григорий, будучи незлобивым и кротким, не сказал блуднице ничего жесткого, не стал оправдываться, а сказал одному из своих друзей: «Дай скорее ей плату, сколько требует, чтобы она ушла от нас, не докучая нам боли». Друг тотчас отдал ей, сколько она хотела, искупая неповинного Григория от стыда. Бог же, верный на небесах свидетель, открыл неправду следующим образом. Он допустил нечистого духа к бесстыдной блуднице. И когда она приняла в руки неправедную мзду, то сейчас же на нее напал бес и начал ее мучить перед всеми. Блудница упала на землю, кричала страшным голосом, скрежетала зубами, испуская пену. Так что все предстоявшие исполнились великого страха, видя столь скорое и лютое отмщение за неповинного юношу. Бес не перестал ее мучить до тех пор, пока святой не сотворил с ней прилежной молитвы к Богу. Это послужило началом чудес святого Григория. Вскоре Григорий оставил мирскую философию и начал учиться христианской премудрости, чтобы служить единому Богу. Когда Григорий возвратился на свою родину, в Неокесарию, Граждане города, видя его великую премудрость, хотели, чтобы он принял на себя обязанности судьи и града правителя. Но Григорий, избегая пустой славы человеческой, оставил город и, поселившись в пустыне, жил в глубоком уединении. Когда святой Григорий упражнялся в богомыслии, пребывая в пустыне, о нем узнал блаженный епископ Федим. Он захотел поставить его святителем и учителем на служение Церкви Христовой, так как провидел в нем благодать Божию. Святой Григорий также имел дар прозорливости, и, узнав, что епископ хочет взять его из пустыни, скрывался от него, считая себя недостойным такого сана. Блаженный Федим прилежно искал его и с мольбой призывал к себе из пустыни. Но, будучи не в состоянии привести его в город для рукоположения, совершил дело странное и необычное. Движимый Духом Божиим, епископ Федим посвятил Григория, находящегося вдали от него, в епископа Неокесарийской церкви. Устремив взор к Богу, он сказал: «Всемогущий Боже, призри на меня и на Григория, и сотвори благодатью Твоею действенным посвящение в епископы». Так святой Григорий, против желания, повиновался принять церковное управление. В то время начинали распространяться различные ереси. Святой Григорий был в недоумении и прилежно молил Бога и Божию Матерь об открытии ему истинной веры. Когда однажды ночью он молился особенно прилежно, ему явилась Пречистая Дева Мария с Иоанном Богословом, облаченным в архиерейские одежды. Указывая рукой на Григория, Пресвятая Богородица повелела Иоанну Богослову научить его, как подобает веровать в тайну Святой Троицы. Так, в течение малого времени, святой Григорий был научен святым Иоанном Богословом, великим Божиим тайнам, и почерпнул из неисчерпаемой глубины премудрости божественное знание. В то время вся Неокесария пребывала во тьме идолопоклонства. В городе было множество идолов и идольских храмов. В них ежедневно приносились жертвы, и весь воздух был полон смрада, исходившего от сжигаемых животных. Верующих в столь многолюдном городе было всего 17 человек. Когда святой Григорий шел в Неокесарию, на пути ему пришлось проходить мимо одного идольского храма. Был вечер, и надвигался сильный дождь. Святому и его спутникам пришлось войти в этот храм и в нем заночевать. В храме было множество идолов, в которых жили бесы. Они являлись жрецам и беседовали с ними. Проведя так ночь, святой Григорий сотворил свои обычные молитвы. Устрашившись крестного знамения и святых молитв Григория, бесы оставили храм и исчезли. Утром святой Григорий двинулся в дальнейший путь, а идольский жрец вошел в храм, желая принести жертву бесам, но не нашел их. Не являлись ему бесы и тогда, когда он стал приносить им жертвы. Прежде же они обычно являлись. Жрец недоумевал, по какой причине его боги оставили храм. Бесы же вопили издалека. Не можем мы войти туда, где был в прошлую ночь странник, который шел из пустыни. Жрец поспешил за Григорием, настиг его и с гневом стал кричать на него, упрекая его в том, что он, будучи христианином, дерзнул войти в его храм и что боги из-за него удалились. Он грозил ему царским судом, намереваясь насильно вести его к мучителям. Святой Григорий, кроткими и мудрыми словами утоляя гнев жреца, сказал: «Бог мой так всемогущ, что и бесами повелевает. Сейчас они и против воли послушают меня». Жрец, услышав это, стал умолять святого, чтобы он повелел языческим богам возвратиться в их храм. Святой, вырвав из своей книжки небольшой листок, написал на нем такие слова: «Григорий сатане, войди». И подал этот листок жрецу, повелевая его положить на алтаре. Бесы тотчас возвратились в храм и беседовали со жрецом, как и раньше. Жрец, удивляясь божественной силе святого Григория, поспешил снова за ним, настиг его и умолял сказать, откуда он имеет такую силу. Святой Григорий, видя, что сердце жреца восприимчиво к вере, начал поучать его об истинном Боге. Так они, беседуя, держали путь, и жрец стал просить святого Григория, чтобы он для видимого удостоверения своей веры показал какое-нибудь чудо. Они увидели громадный камень, который, как казалось, никакая сила не могла сдвинуть с места. Но Григорий именем Христа повелел двинуться ему с места, и камень двинулся и перешел на другое место, куда хотел жрец. При виде этого чуда жреца объял страх, он тотчас уверовал во Христа. Бывший жрец так быстро всюду распространил весть о чудесном событии, что в Неокесарии народ узнал о власти Григория над бесами раньше, чем сам Григорий пришел туда. Множество народа вышло навстречу, желая его видеть. Входя в первый раз в великий город при необыкновенной для него обстановке, святой Григорий не изумился такому множеству народа, но, идя как бы по пустыне, смотрел только на дорогу, не обращаясь ни к кому из собравшихся. И это показалось народу еще выше и удивительнее чуда, произведенного святым над камнем. Когда Григорий вступил в Неокесарию, то нашел там только несколько человек верующих. Весь же город поклонялся бездушным идолам и служил бесам. Тогда Григорий стал молить Бога в тайне сердца, чтобы он просветил и обратил на путь спасения заблудших и погибающих людей. День ото дня верующие присоединялись к церкви, и число их умножалось. В непродолжительное время Григорий создал дивную церковь. Святому отдавали на церковное строительство все, что имели, и открывали свои сокровищницы, чтобы он брал, сколько требуется, на питание сирот и служение больным. В стороне той протекала река по имени Ликос. В весеннее время она выступала из своих берегов и, широко разливаясь, потопляла близлежащие селения и поля, причиняя большой ущерб людям. Люди, жившие по берегам реки, услышав, что неокесарийский чудотворец имеет власть над водами, собрались все от мала до велика и, придя к святому, припали к его ногам, умоляя, чтобы он укротил разлив реки. Святой сказал им: «Сам Бог положил так, что реки не могут течь иначе». Однако, видя скорбь людей, святой, встав, пошел с ними к берегу и, водрузив там свой жезл, сказал: «Христос мой, тебе повелевает река, чтобы не переходила ты пределов своих, но текла бы стройно в своих берегах». Тотчас жезл вырос в великий дуб, а воды собрались в русло между берегами, и с того времени река никогда не выливалась из берегов, а когда увеличивались воды и приближались к дубу, немедленно возвращались обратно и не потопляли поля и селения. Святой чудотворец пожелал создать церковь на одном красивом месте близ горы. Когда он стал полагать основание, место оказалось тесным, а сделать его пространнее нельзя было, так как мешала гора. Тогда святой стал на молитву и, помолившись, повелел горе именем Иисуса Христа двинуться и отступить от места своего, насколько нужно было для строительства. Тут же гора двинулась и отступила дальше, делая место достаточным для основания церкви. Много неверных, видя это чудо, обращались ко Господу и принимали крещение от святого. Слух о таких чудесах распространился по всей стране, и все уверовали, что они производятся силой веры во Христа, и пожелали быть ее общниками. Поэтому из одного соседнего города по имени Каманы явилось к святителю посольство с просьбой утвердить у них церковь и поставить им достойного епископа. Святой Григорий исполнил их прошение и пробыл у них несколько дней, утверждая их в вере и благочестии. Когда же наступило время избрания епископа, святой, к удивлению всех, указал как на достойного такой высокой чести одного благочестивого и богоугодного мужа по имени Александр, который ранее был простым угольщиком. Когда святой Григорий возвращался домой, неверующие иудеи захотели посмеяться над ним и показать, что он не имеет в себе Духа Божия. На пути, где нужно было идти святому, иудеи положили одного из своих нагим, как бы умершего, а сами стали над ним рыдать. Когда чудотворец шел мимо них, они начали молить его, чтобы он оказал умершему милость и покрыл его одеждой. Он снял с себя верхнюю одежду и, отдав им, пошел дальше. Иудеи стали радостно насмехаться и ругаться над святым, говоря: «Если бы он имел в себе Духа Божия, то узнал бы, что лежит человек не мертвый, а живой». И стали звать своего товарища, чтобы тот встал. Но Бог воздал им за такое поругание, сделав их товарища на самом деле мертвым. Они, думая, что он уснул, толкали его, чтобы разбудить, и громко взывали над ним. Но ответа не было. Видя его мертвым, они стали рыдать уже на самом деле. Так смех обратился для них в плач. В Царствование нечестивого Декия началось гонение на христиан, и вышло царское повеление повсеместно принуждать христиан к поклонению идолам, а несогласных подвергать мучениям. Святой Григорий дал совет своей пастве, чтобы всякий, кто не имеет силы и дара Божия претерпевать лютые муки, укрылся, чтобы кто-либо, дерзновенно отдавшись мучителям, не испугался бы потом при виде страшных мук и не отпал бы от Бога. «Лучше, — говорил Григорий, — укрыться на короткое время и ждать Божия призыва к подвигу мученическому». Подавая такой совет, он и сам, взяв одного из диаконов, удалился в пустыню и скрывался там от неверных. Мучители, посланные от царя, придя в Неокесарию, прежде всего искали Григория, как пастыря и представителя всех христиан. Кто-то из неверных, узнав, где он скрывается, возвестил об этом воинам и довел их до места. Святой Григорий, видя, что воины приближаются и что нельзя бежать от них, воздел руки свои к небу, вручая себя защите Божией, и диакону повелел сделать то же. Они стояли с простертыми руками и молились, а воины прилежно искали святого и не находили, так как не могли его видеть даже тогда, когда проходили мимо. После многих поисков они возвратились без успеха и сказали тому, кто их привел: «Никого мы не нашли, только видели два дерева, стоящие неподалеку одно от другого». Тот, поняв, что здесь было чудо, оставив их, сам пошел и, найдя святого с диаконом, стоящих на молитве, припал к ногам Григория, высказывая желание быть христианином, чего исподобился и изгонителя сделался рабом Христовым. Однажды, вознося обычные свои молитвы к Богу, святой Григорий долгое время стоял молча, как бы глядя на некое умилительное зрелище. Когда же прошло достаточно времени, он просветился лицом и, исполнившись радости, начал громким голосом благодарить Бога и петь торжественную песнь. Диакон спросил его: «Какая причина, отче, такой перемены с тобой, что теперь являешься ты радостным?» Святой отвечал: «Я видел, чадо, дивное видение. Малый юноша боролся с дьяволом и, одолев его, поверг на землю и победил». Диакон не понимал значения сказанного. Тогда святой снова сказал: «Ныне христианский юноша по имени Траадий был приведен на суд мучителя. После многих тяжких мук за Христа был убит и, торжествуя, восходит на небо. Я сначала был смущен, поскольку боялся, чтобы он не отвергся Христа, а теперь радуюсь, видя, что он достойно окончил подвиг мучения». Диакон, слыша это, дивился тому, что святой видит вблизи то, что происходит далеко. Когда окончилось гонение, Григорий возвратился на свою кафедру и, собрав паству, стал снова водворять нарушенный порядок. Прежде всего, он установил праздновать память святых мучеников, пострадавших во время бывшего гонения. Стараниями святого Григория, который не оставлял благовествования Христова до самой кончины, слава Христова распространялась, а бесовское многобожие погибало. Наконец, Достигнув глубокой старости, он приблизился к блаженной кончине. При отхождении ко Господу он спросил предстоявших: «Сколько еще неверующих в Неокесарии?» Ему отвечали: «Только 17 держится идолопоклонение, весь же город верует во Христа». Святой сказал: «Когда я пришел в Неокесарию на епископство, я столько же нашел христиан, всего 17, а весь город был бесовский. Теперь же столько осталось неверных, а город христианский». Сказав это, он предал душу свою в руки Богу. Молитвами святителя Григория Неокесарийского: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь».